Эти суки знают, я как Саб-Зиро. Холоден в чувствах прирожденный кило. Все китаны неповторимы. Не жди любви, проходи мимо. Калашников и Йоджи рядом, Карады, Левинь, Лин со льдом, бошки сорта айскрим. Представитель Линку Эй заморозил весь твой тим. Черно-синий призрак достигает вершин. Фаталити на твой блок, могу убить со льдом, могу достать свой глок. Мой стиль тебя повергает в шок. Твой уровень так низок, а мой так высок. Если ты не особимый, ты нам не нужна. Напиши мне, если хочешь обслужить мой склад. Находись строго в своей полосе. Когда пью Миротав, не подходи ко мне. Они знают, я тот самый веб-панк, кто всегда ставит все карты живо-банк. Кто с катаной режет шеи, курит самый мощный сканг. Кто играет с каждым треком, повышая ранг. Я смеюсь сейчас, буду плакать потом. Не думаю, а завтра я живу одним днем. Гликодин убивает меня, будто скорпион. В поисках заработать ставлю свою жизнь на кон. Джинсы Эдвин, Пола, Ральф, Панама, Стуси. Сумка Луи Виттон и холодный УЗИ. Еду и взрываю на заднем ланкрузера. Жизнь победителя, твоя жизнь лузера. Трансетер в камуфляжном бейпе. Моя кровь так холодна, минус 100 по Цельсию. Я поставил цель себе забрать все, что ваше. Янг Нинджас, весь твой став станет нашим. Эти суки знают, я как Саб-Зиро. Холоден в чувствах прирожденный кило. Все китаны неповторимы. Не жди любви, проходи мимо. Эти суки знают, я как Саб-Зиро. Эти суки знают, я как Саб-Зиро.